«Ты меня обманул», — безвкусно произнесла она, когда они спустились по лестнице и оказались в длинном мраморном коридоре, в конце которого сиял уже знакомый Алексу красный свет. Правда, сейчас он абсолютно не представлял, как именно первоначало истинные борцы с демонами могли связаться с порождением скверны, и поэтому надеялся, что переливающиеся оттенки красного не означали предательство гнева и были следствием совсем другого явления, нежели разговора с воспитателем наследника Аскаила. Когда Алекс и Энида окончательно спустились вниз, где единственным источником света кроме странного огня в конце коридора были руны на клинке охотника, чародейка зажгла уже знакомые ему магические светильники и, задумчиво посмотрев на них, обвинила Алекса во лжи. «Я часто так делаю», — пожав плечами, заявил человек из Крансмарка. «Ты даже не представляешь, на что иногда способны пойти люди, мешаясь у тебя под ногами, и убрать их с пути может только ложь. О чем именно я тебе соврал?» «Об этом», — чародейка указала на небольшие шарики света, зависшие у ее плеча, и направилась в сторону красного свечения. «Ты говорил, что мы не можем пойти раздельно, потому что тебе придется бродить в темноте, и пытался заставить меня освещать тебе дорогу. Но ты же не поверила в этот бред», — с улыбкой на губах спросил Алекс, шагая чуть позади чародейки, чтобы не собирать со стен узкого коридора вековую грязь и пыль. «Что это за охотник, если он не может разобраться с тьмой? Пусть в Моравеле привыкли справляться и без нашей помощи, зря я тогда подрался с Августином из-за демона. Он был вполне прав, но даже ребенок знает, что ни один сражающийся с ночными тварями человек не полезет в подземелье без нормального источника света». «Я не ослышалась», — удивленно спросила чародейка, слегка затормозив. На ходу посмотрев на Алекса через плечо и изящно изогнув свою бровь, она добавила: «Сам человек из Крансмарка признает свою вину и, самое главное, правоту мага. Почему бы и нет?» Алекс снова пожал плечами. «Я могу сказать в адрес Августина что угодно, однако мы оба все равно будем помнить, кто из нас двоих оказался сильнее. Пусть он и является могущественным волшебником и самым великим герцогом нашего времени, но мы оба никогда не забудем нашу драку на банкете, когда какой-то охотник чуть ли не до полусмерти избил архимага. Если бы не его жена, ты пытаешься впечатлить меня или увеличить свою самооценку». Энида чуть не рассмеялась, когда услышала слова Алекса, но вовремя вспомнила, где они находятся, и решила выразить свою реакцию обычной язвительной фразой: «А ты замедлила шаг, потому что боишься?» — спросил в ответ Алекс, внезапно выбросив из своего голоса все веселье, что появилось минутой ранее, и, взяв чародейку под локоть, остановил ее. «Ты идешь гораздо медленнее, чем обычно, с самого начала. Ты замедлила шаг, как только мы переступили черту между этим проклятым лесом и городом. Что такое, Эн, ты действительно боишься того, что мы повстречаем в конце коридора? Или есть другая причина?» «Не называй меня так», — почти шепотом произнесла Энида, пытаясь унять снова вскипевший внутри нее гнев, который сейчас, в отличие от всех других случаев, не принесет ей победу, а только уменьшит шансы пережить эту ночь. Она отошла на несколько шагов от Алекса, хмуро посмотрела в его серые, почти неразличимые в сумраке глаза и покачала головой. «Мы не будем читать друг другу нотации, хорошо? Сейчас самое худшее для этого время, а когда будет лучшее?» Алекс эмоционально развел руками и случайно ударил ладонями по грязной стене. Скопившаяся там грязь моментально приклеилась к его перчаткам, а старая кладка покрылась трещинами. Стенам коридора было уже несколько тысяч лет, и сырость земли не пошла им на пользу. Алекс обратил внимание на нанесенные стене повреждения и недовольно поморщился. «Если ты не заметила, то сейчас последние минуты нашего пути и...» Охотник смолк, снова посмотрел на многочисленные трещины, сфокусировал взгляд на спешащего по своим делам паука и спокойным голосом деревенского молодого парня, которым он мог когда-то стать, продолжил: «И я не хочу, чтобы, выполнив твое пророчество, один из нас не вышел из этих развалин. Не хочу, потому что...» Алекс издал тяжелый вздох. «Моя жизнь не будет иметь смысла, если ты умрешь в этом хранилище, М». От неожиданности замялась Фенида, не в силах найти слова, чтобы ответить Алексу, однако, увидев ее реакцию, охотник внезапно понял, как именно прозвучала его речь, и поспешил исправиться, избавляя чародейку от поисков ответа. «Я не имел в виду ничего такого», — закрыв лицо ладонью и мысленно ругая себя, сказал Алекс, едва выдавив из себя улыбку, больше пугающую чародейку, чем заставляющую ее посмеяться вместе с охотником, он добавил. «Просто, если мы не сможем уберечь тебя, женщину, в пророчестве которой не было и намека на ее смерть, то какие шансы выжить у меня, у охотника, которому предрекли погибель от существа, едва закончившего ходить под стол, в моменты, когда я задавала лишние вопросы, даже самой себе, отец говорил, что я слишком много думаю», — хмуро сказала Энида, глядя на переливающиеся оттенки красного в конце коридора. Существо, означающее эмоцию, которая была частью чародейки, сейчас ждало их там и наверняка готовилось убить нарушителей сразу, как только они переступят порог хранилища его трофеев. Наследница не могла заставить себя ступить и шагу дальше, зная, что если бы в свое время она не упрямилась, то сейчас была бы в гораздо лучшем положении и могла без всяких сомнений прожить долгую по меркам любого человека жизнь. Однако идущий рядом с ней охотник внушал ей небольшую уверенность в то, что еще не все потеряно, и она еще может увидеть сегодняшний рассвет своими глазами. Алекс словно излучал странную энергию, которая давала Эниде силу и заставляла двигаться дальше. И эта энергия была чем-то другим, нежели обыкновенной гордостью, не позволяющей чародейке быть хоть в чем-то быть хуже обычного охотника. «Никто еще не жаловался на мои мысли», — иронично заметил Алекс и слегка хлопнул Эниду по плечу. «Но ты права, я слишком много думаю и болтаю за место того, чтобы заткнуться и сделать то, зачем мы пришли сюда». Охотник указал на конец коридора, и чародейка, почти незаметно кивнув головой, согласилась с ним. «У них у обоих есть свое пророчество, и каждый стремится его выполнить, однако за место того, чтобы идти к своей цели, напарники остановились и нерешительно болтают, пытаясь выиграть время перед тем, как сделать последний шаг. Они забыли, что находятся в огромном улье первоначала, заполненном его прислужниками, и что наверху их ждет раненый Блэкхарт, который не сможет долго сдерживать напор врагов, если те неожиданно закончат воевать с иллюзиями и бросятся на выручку своему хозяину». Они молча направились к свету, снова погрузившись в свои мрачные мысли. Только в этот раз Энида не думала о собственной смерти. Сейчас она размышляла о том, что всегда было рядом с ней, и чего она никогда раньше не ценила. Об Августине и его жене, которые всегда были добры к ней, а сейчас Валерия находится при смерти, и, возможно, никто больше не узнает о доброте герцогини. Ее смерть будет большим шоком для каждого жителя Маравала и неизвестно, как именно она отразится на его хозяине. Думала она и об учениках, оставленных в Маравале, когда Эниде надоело слушать их постоянные крики, и она решила взять небольшой отпуск, вырвавшись из магического герцогства. В тот день Августин очень не хотел отпускать ее, но неожиданно пришедшие новости о пропаже наследника Аренала позволили чародейке ускользнуть из академии. Взявшись за задание вернуть отцу Аделя, она и не подумала о том, что ее уход из Маравала затянется на гораздо большее время, и однажды она начнет скучать по всем вечно кричащим, непослушным и ни на что не способным ученикам. Думала даже об охотнике, который шагал рядом с ней и, почти не моргая, смотрел в конец коридора. Ей казалось, что он настолько глубоко ушел в свои мысли, что даже забыл, как дышать. Узнав за эти полтора месяца Алекса поближе, она бы абсолютно не удивилась, если бы выяснила, что ее напарник однажды научился обходиться без воздуха, чтобы на особо важных охотах ничем не выдавать свое присутствие. Однако большинство ее мыслей об Алексе лишь отчасти касались его дыхания. Энида думала о том, что будет с ними, если им обоим действительно удастся выжить. Она слишком привыкла к человеку из Крансмарка, чтобы просто разойтись в разные стороны и навсегда позабыть о его существовании. К тому же чародейка помнила, что Алекс единственный, кто всегда пытался поддержать ее, когда она была готова отступить назад и никогда не заставлял идти вперед, а находил такие слова, после которых она добрала себя в руки и двигалась дальше. А еще она помнила, что Алекс несколько раз спасал ей жизнь. Даже когда охотник не знал о том, что чародейка может привести его к клинку, он бросился ей на помощь и успел убить демона до того момента, когда тварь полностью бы поглотила душу чародейки или сделала с ней то же самое, что граф сделал с Валерией. Алекс спас ее, и после этого не бросил одну в темном подземелье, а отнес обратно в город. Пусть он и оставил ее тогда в клоповнике, но чародейка была благодарна ему за это и за то, что охотник уберег ее от других опасностей, которые встретились на пути к хранилищу. И эта благодарность не позволяла Эниде просто так отпустить человека из Крансмарка. Энида думала о том, что будет дальше, после того, как они победят гнев и выберутся из его подземного убежища. Однако в отличие от нее Алекса не заботила далекое будущее. Он был охотником, и охота начала полностью поглощать его сразу, как они с чародейкой оказались в логове еще одного чудовища. И пусть это чудовище было очень могущественным и древним, а его имя прозвучало в числе тех, что произносил Алекс, когда давал клятву верности своему делу. Однако первоначало все равно оставалось чудовищем, вставшим на пути охотника к инструменту, который позволит ему расправиться с архидемоном. И сейчас Алекс мог думать только об одном. Как именно ему справиться с гневом и остаться живым? Его голова перебирала сотни способов убить высших духов, известных обычным людям, но из всего, что использовали борцы с богами, у него под рукой не было ничего, кроме рунного клинка и безумной отваги, без которой ни один смертный не отправился бы на неравный бой. Любой другой на его месте посчитал бы, что этих двух вещей будет вполне достаточно, чтобы одолеть первоначало, однако Алекс сомневался, что кого-то из 17 вообще можно отнести в разряд высших духов и что обычные руны смогут одолеть настолько могущественных существ. Существ, с которыми уже несколько веков тысячи людей делятся своими душами. Охотник не знал, как именно ему убить первоначало, пока не вспомнил, почему именно ему нужно было одолеть гнев, и кто заманил его в это подземелье. Остановив чародейку, чтобы не терять за разговором чувство расстояния и не вывалиться внезапно в пасть к гневу, Алекс спросил: «Твое пророчество, что именно говорилось в нем?» «Ничего, что бы нам помогло». Энида настолько глубоко ушла в свои мысли, что не сразу поняла, кто именно ее остановил, и ей пришлось изрядно напрячь свой мозг, чтобы понять смысл заданного ей вопроса. Из-за этого ее первые слова прозвучали слегка заторможенно и разбито. Взяв в себя руки, чародейка, как всегда, надменно изогнула брови и, глядя в глаза охотника, добавила: «Может, в твоих пророчествах ты и видел буквально будущее, однако мое пришло ко мне во сне, и единственным, что я поняла, были смерть гнева и человек, который ищет этот проклятый всеми клинок». «Отлично», — вслух произнес Алекс и добавил несколько грязных ругательств себе под нос, снова вернув свой голос грубый, как неотесанный камень, акцент Минрака. Сжав свои кулаки так, что его костяшки побелели, а кожаные перчатки чуть не лопнули от напряжения, охотник взмахнул руками. «Отлично, одному человеку что-то приснилось, а другому напророчил слепой старик, и они вместе полезли в самую». Алекс хотел сказать слова, которые он никогда не употреблял даже в адрес Крансмарка, но все же сдержался, нашел в себе силы не упасть в глазах чародейки и, самое главное, не начать еще одну ссору. Чтобы пережить эту ночь, им нужно работать как одно целое, а такое станет возможным только, если они оставят свои препирания и не дадут ни единого повода одному из напарников пожертвовать другим или оставить его на милость врагу. Чародейка тоже это понимала, и поэтому вместо того, чтобы обвинить охотника в том, что он сам пошел за ней и теперь не имеет права жаловаться, тоже развела руками и сказала: «Это все, что у нас есть, однако разве тебя это когда-нибудь останавливало?» Энида указала рукой на противоположный конец коридора, откуда они только что пришли, и, мысленно попросив себя не перегибать палку, напомнила Алексу о том, кто он такой. «Знаю, что это тайна, но Скьярл рассказал мне о том, кто такой человек из Крансмарка и почему он так известен среди демонов. Рассказал, как этот самый простой с виду охотник уходил в самую глубь проклятых земель и возвращался оттуда. Пусть он и умолчал про остальные заслуги, но я знаю, что все остальные охотники были в шоке от тебя и считали, что ни одна тварь не сможет остановить их кровавого товарища». «Они так не считали», — хмуро произнес Алекс, смотря сквозь чародейку. Перед его глазами снова встали бесчисленные пожары, выжженные деревни, поднятые мертвецы и распятые воины, совсем недавно стоявшие с ним плечом к плечу, и в его душе снова зародился тот огонь, пожирающий охотника изнутри, искры которого он около получаса назад стремился потушить всеми силами. Алекс помнил каждое мгновение, помнил, какие ужасы творили демоны, и на что пошел охотник, чтобы его душа наконец-то успокоилась и перестала требовать мести. Ему пришлось постараться, чтобы снова выбраться из этих воспоминаний, и когда Алекс с этим справился, то увидел стоявшую перед ним Аниду, очень настороженно смотревшую на своего напарника. «Они так не считали», — повторил Алекс куда более бодрым голосом, в котором можно было услышать немалый азарт, и снова направился к логову гнева. Лорд Крон, темная личность охотника, живущая глубоко внутри человека из Крансмарка, снова всплыла наружу и даже не думала уходить обратно. Они ждали, пока какой-нибудь черт, наконец, доберется до меня и окончит серию моих безумных вылазок. Большая часть охотников даже делала ставки, кто или что меня прибьет, и вернусь ли я из очередного похода к центру или останусь там навсегда. Интересно, а Блэкхард знает, что его Мария тоже несколько раз поставила на меня и неплохо при этом обогатилась. Он ничего не говорил о ставках, с трудом ответила Энида, осторожно шагая вслед за Алексом, чтобы не запнуться об трещину в полу или не наступить ему сзади на сапог. Она заметила произошедшие внутри охотника изменения и догадывалась, что сейчас любая мелочь может повлиять на него и вызвать неожиданную для любого знающего его человека реакцию. «Думаю, она так ничего и не сказала ему». «И неудивительно», — усмехнулся Алекс. «Пусть мы иногда и считаем ее самой доброй в нашей компании, но я прекрасно помню, кем на самом деле является Мария, и на что она способна, чтобы заставить людей действовать ее плану. Мои угрозы и ложь выглядят очень примитивно по сравнению с ее методами, и чего ради я потащился в этот поход. Сидел бы сейчас в какой-нибудь таверне посреди Рондолина и травил с Блэкхардом байки о том, как хорошо нам было много лет назад, когда клыки были острее, а чудовища быстрее». Энида промолчала. Промолчала вопреки своему желанию сказать Алексу в лицо, что его поход никак не связан с охотницей, а является лишь проявлением его гордыни, которая бросила вызов пророчествам и решила доказать первоначалам, что никакой архидемон не сможет погубить Алекса из Крансмарка. Как и не смогли множество сектантов и опасных тварей, преследующих охотника после его южных кампаний против скверны. Она хотела высказать это Алексу в лицо, но ее остановило странное чувство, которое подсказывало Эниде, что стоявший перед ней человек уже не являлся тем борцом со скверной, с которым чародейка познакомилась в приемной герцога Аренала. Она чувствовала, что человек из Крансмарка превратился в охотника с большой буквы, и сейчас ей категорически запрещено говорить слова, которые смогли бы задеть это существо. «У нас может быть только одна свобода, Алекс», — передразнивал Марию Крон, сжимая и разжимая ладонь свободной руки. Повернувшись к Ниде, он смерил ее затуманенным взглядом и произнес: «Знаю, знаю, что у нас может быть только одна свобода. И свобода эта не от проклятой клятвы, а от жизни охотника. На что она вообще надеялась, когда просила меня, чтобы я рассказал ей, если что-то выясню про это пророчество?» Энида снова промолчала. С каждой секундой охотник все больше раздражал ее, словно она снова оказалась в кабинете у хозяина Аренала и только познакомилась с Алексом. Однако в этот раз чародейка не стремилась начинать еще одну ссору, а лишь согласно кивала головой, чтобы после того, как они все-таки покончат с гневом, и клинок окажется у него в руках, Крон не накинулся на Эниду в попытке наказать чародейку, которая больше месяца надоедала ему своими скандалами и ехидными замечаниями. «Молчишь?» — спросил Алекс, тяжело вздохнув, покачал головой. Демон внутри него требовал полного выхода наружу. Он хотел разнести все вокруг, убить каждое существо, что попадется ему под руку, но охотник контролировал свои кровавые потребности, и поэтому все, что мог сделать живущий глубоко в его душе Крон, гневно комментировать все, с чем Алекс когда-либо сталкивался. Однако охотник понимал, что новое появление его внутреннего демона всего лишь следствие небольшого волнения перед битвой, от которого необходимо срочно избавиться. Поэтому Алекс поспешил взять себя в руки и больше не сказал ни слова, пока они шли по безумно долгому коридору. Он вцепился в свой клинок, попытался выгнать из своей головы все мысли о поражении и, забыв обо всем кроме желания уничтожить гнев, вступил в схватку со своим внутренним демоном, который желал раньше времени вырваться наружу, и он оказался полностью поглощен ей, пока не почувствовал на своем предплечье тонкие пальцы Эниды. «Мы почти пришли», — произнесла чародейка и указала на выход из коридора, который был всего в паре десятков метров от них. К Красный свет здесь горел настолько ярко, что руны Алекса перестали светиться синим и успокоились, а магические шары не достали полностью бесполезны, и чародейке пришлось убрать их. Стоя на пороге перед своей судьбой, Энида изрядно нервничала, и поэтому следующие ее слова прозвучали очень тихо и неуверенно. «Я не была здесь так давно, что даже забыла, каково это, находиться возле хранилища величайших артефактов, что ты мог когда-нибудь видеть. Ты же не будешь против, если мы с Блэкхардом вместе с мечом прихватим еще что-нибудь?» — хмуро спросил Алекс, представляя, как они получают деньги за все лежащие здесь артефакты и отстраивают Минрак, чтобы у детей Марии из Кьерла был нормальный дом, а не жилище из грязи и веток, в которых они ползают почти каждый день, охотясь на очередную мелкую тварь. В ответ на слова охотника Энида недовольно посмотрела на него, задумалась на несколько секунд и неуверенно кивнула. «Забирай все, что вздумается», — добавила она, понимая, что в любом случае ей не пригодится ничего из лежащего здесь, а если она все-таки возьмет хотя бы один артефакт, то он будет напоминать ей об отце и каждый раз наталкивать ее на мысли о том, как она ненавидела его и из-за этого презирала всех первоначал. «Тогда пойдем», — улыбнувшись разрешению Эниды, в котором он совершенно не нуждался, предложил Алекс и сделал шаг в сторону источника красного света. В этот раз первый шаг дался ему гораздо легче, словно охотник и не думал волноваться о собственной судьбе, а существовал лишь для того, чтобы уничтожить первоначало. На мгновение перед тем, как сделать второй шаг, он задумался. Мысли о настоящем облике одного из основателей мира, собратья которого часто брали тела у своих жрецов, окутали его голову, но тут же пропали, когда Алекс напомнил себе, что через минуту он сам увидит настоящий облик первоначала, и сделал второй шаг. Третий шаг был словно огромным ведром ледяной воды, которая мгновенно взбодрила Алекса и дала ему еще больших сил для того, чтобы продолжить путь. Внутри охотника вспыхнул воинственный огонь, за доли секунд овладевший им и придавший сил для битвы с первоначалом. Четвертый шаг, как и пятый, и все остальные прошли для Алекса как в тумане. Он снова превратился в охотника, который умел только одно – хладнокровно убивать чудовищ, не обращая внимания ни на что, кроме своей цели и препятствий на самом коротком пути между ними. Алекс не помнил, как именно он оказался в хранилище, весь путь был для него всего лишь расплывчатым красным пятном посреди тумана, однако логово первоначала, свои первые секунды в нем, он запомнил на всю жизнь. Огромный красный монолит, стоявший посреди хранилища, заворожил человека из Крансмарка и навсегда врезался в его память. Алексу уже было наплевать на гнев, на клинок и на нерешительно входящую в зал чародейку, потому что все его внимание было приковано к артефакту, который охотники считали мифом и были очень рады тому, что он стал всего лишь глупой историей, иногда всплывающей в разговорах слишком молодых и слишком старых охотников. Маяк, при помощи которого генералы Аскаила связывались друг с другом, предстал перед глазами Алекса, и он не мог поверить, что демоны еще не накинулись толпой на гнев и не попробовали отбить этот памятник могущества их бога. Артефакт, который сможет без проблем организовать еще один прорыв скверны и уничтожить север без всякого планирования, сейчас был всего лишь в дюжине шагов от охотника, и чувство ненависти к скверне вкупе с гордостью за себя из-за того, что он смог найти маяк, настолько сильно овладели Алексом, что он был даже не в состоянии заметить хозяина этой комнаты, мирно сидящего на кресле перед маяком и бормочущего себе под нос что-то неразборчивое. «Они предали меня, Энида», — отрешенно произнес гнев, когда его наследница вышла из-за спины охотника и приготовилась атаковать безумно похожие на нее первоначало. Как только она показалась перед своим отцом, его вполне человеческие пальцы нервно застучали по подлокотникам кресла, а брови недовольно сдвинулись. Всем своим видом он показывал, что приход гостей для него ничего не значит, и его, как и Алекса, заботил только красный камень впереди него. «Кто-то еще из наследников не выдержал тебя и ушел», — иронично спросила чародейка, осматривая множество артефактов вокруг себя. Коллекция постоянно ширилась и дополнялась новыми предметами, однако, бегло осмотрев комнату, Энида отметила, что за время ее отсутствия свой покой здесь нашли только ужасная маска, напоминающая агро, и еще один дурацкий клинок. «Сейчас не время для смеха», — хмуро ответил гнев и, медленно поднявшись с кресла, бросил недовольный взгляд на Алекса. с вызовом глядя прямо в карие глаза первоначала. Охотник поднял клинок и хотел высказать все, что он думает о нем и об остальных основателях мира, как внезапно его ноги оторвались от пола, и в следующий миг мощный удар пригвоздил его к стене. Не в силах сопротивляться магии гнева, Алекс мог только покорно висеть в полуметре над землей и настороженно наблюдать за происходящим. «Ты задержалась, Энида», не проявляя ни единой эмоции, произнес Рейнар и вернулся обратно в кресло. Настороженно глядя в красный монолит, гнев почесал свой подбородок и снова посмотрел на неуверенно стоявшую у входа чародейку. «Что такое, наследница? В прошлую нашу встречу ты обещала убить меня, почему же ты медлишь? Вот он я. Отпусти Алекса», — сухо сказала Энида. Ее голос был поразительно спокоен, но глаза чародейки отлично выдавали то, какую ненависть сейчас испытывает наследница гнева. Первоначало с улыбкой восприняла ее внутренний огонь, и Энида поняла, что ей нужно как можно быстрее избавиться от эмоций, чтобы лишить первоначало того, что за считанные мгновения может придать ему сил. «Зачем ты привела сюда его?» — спросил гнев, когда почувствовал, что ненависть внутри чародейки стала в разы слабее, и указал на Алекса. «Думаешь, выходец из Крансмарка поможет тебе одолеть меня? Он всего лишь человек, Энида, как и ты, как сотни других наследников, что приходили убивать меня, как раненый Скьярл, на запах крови которого уже мчатся мои слуги. Блэкхард ничего не значит», — пожав плечами, ответила Энида и тоже указала на Алекса, который, плотно сомкнув губы, делал вид, что его здесь нет. Его глаза внимательно осматривали маяк, и только упоминание имени Скьярла, а с ним и всплывший в памяти образ Марии, отвлек его от артефакта и вывел из транса. Устремив взгляд на спину чародейки, Алекс слушал, как она пытается убедить гнев в том, что они смогут сегодня одолеть его. «Главное, охотник», — Энида победно улыбнулась и напомнила Алексу о том, какую помощь ему предложила чародейка в середине прошлого месяца. «Он ищет один из твоих клинков, и, если ты не забыл, именно он является частью пророчества, которое...» Громкий раскатистый смех прервал Эниду. Услышав ее слова о пророчестве, гнев моментально вспомнил о тех наследниках, кто тоже думал, что сможет воплотить в жизнь пришедшие абсолютно случайно видения, и их тщетные попытки уничтожить первоначало жутко развесили хозяина этой комнаты. «Знаешь, Энида, я тобой очень недоволен», — произнес гнев, как только смог совладать со своими эмоциями. Его голос был абсолютно спокоен, но двое человек, решившие по своей глупости попытаться убить основателя мира, прекрасно понимали, что говорившие с ними первоначало сейчас на пределе, и достаточно одной крохотной искры, чтобы гнев полностью соответствовал своему имени. «Ты сбегаешь от меня, устраиваешь бунт, убиваешь моих жрецов, пропадаешь на много лет, а затем возвращаешься, да еще и не одна. Ты самая неблагодарная. Не смей меня так называть, Рейнар», — моментально вскипела Энида, не позволив гневу напомнить ей о ее происхождении, из-за которого она ненавидела себя больше всех на свете и который она всеми силами пыталась забыть. Между ее пальцами неосознанно появились искры, а воздух над чародейкой задрожал, подсказывая всем остальным, что пиромантка готова испепелить все вокруг. «Ты не имеешь никаких прав так ко мне обращаться, и, если ты прямо сейчас не отпустишь Алекса, я разнесу эту большую красную штуковину. Пусть прошли годы, но я помню, как она важна для тебя». Охотник не верил, что гнев послушает свою наследницу и сделает так, как она сказала. Первоначало могло всего за несколько мгновений размозжить ее череп, и чародейка не могла быть для него угрозой. Однако неизвестная сила, что буквально приклеила Алекса к стене, неожиданно пропала, и в то же мгновение охотник повалился на пол. Выронив из рук свой клинок, он поднялся и, делая вид, что разминает затекшую шею, стал внимательно осматривать хранилище в поисках заветного оружия. Алекс снова и снова прокручивал его описание, старался как можно быстрее найти меч, но ему на глаза попадалось абсолютно все, кроме нужного артефакта. Золотые черепа, разнообразные сосуды, светящиеся изнутри или содержавшие в себе трупы разных тварей, луки, шлемы, чьи-то рога, части доспехов и множество неподходящих под описание клинков. Он видел все, кроме своего меча, и это натолкнуло его на мысль, что цель находится за огромным монолитом. Он понял, что для того, чтобы найти клинок, ему придется обойти гнев, и решил подождать, пока его разговор с Анидой не подойдет к своей кульминации. Именно тогда у одного из родственников должно лопнуть терпение, и они решат начать бой. «Ты довольна?» – спросила первоначало сразу, как мышцы Алекса снова смогли шевелиться, а он сам упал на пол. Гнев недовольно посмотрел на попытки охотника бездарно скрыть свой интерес к его коллекции и снова заговорил с Анидой. «У тебя могло было быть все, если бы ты не упрямилась, но ты решила наплевать на это. Ты сбежала», — договорила чародейка за него и скрестила руки на своей груди. «Да, сбежала и абсолютно не жалею об этом, потому что лучше прожить всю жизнь обычным человеком, чем оставаться твоим рабом, который не может сделать ничего, кроме как еще раз поклониться великому первоначалу». «Словно поклоняться Августину лучше», — неожиданно для себя шепотом произнес охотник, заканчивая осматривать артефакты. Гнев снова бросил хмурый взгляд на нежданного гостя и рефлекторно сжал свои кулаки. Энида с улыбкой отметила реакцию своего отца на Алекса, пропустив его слова мимо ушей, и на какое-то мгновение задумалась, почему Рейнар еще не убил их обоих, а продолжает разговаривать на совершенно бессмысленные для них двоих темы. «Знаешь, однажды один очень противный, но в то же время замечательный человек сказал мне...» Чародейка сделала несколько шагов вперед, сближаясь с гневом. Она внезапно вспомнила случайно сказанные слова охотника и решила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы озвучить их. «Нам, людям, доступны все дороги, и я решила выбрать свою и уйти за дверь. Но все же ты решила вернуться». Рейнар снова медленно поднялся из кресла и полностью повернулся лицом к чародейке. «Ты не готова стать моей наследницей, как и твой друг не готов взять то, что принадлежало нашим врагам. Я даю тебе последний шанс, Энида, возвращайся в свой Маравл и приходи сюда, когда сможешь дать мне достойного противника». «Достойного противника». От удивления голос Эниды сорвался на крик. «Ты высмеял меня, унизил, заставил возненавидеть все вокруг, забыть про то, что у такого человека, как я, вообще может быть дом, а сейчас, когда я пришла отомстить, отправляешь меня назад со словами, которые буквально означают «найди мне того, с кем не скучно будет провести вечер», это наглость. Наглость, приходить в твой дом, грабить его и превращать в руины, как это делаешь сейчас ты. Теряя терпение, выкрикнул Рейнар и за несколько мгновений оказался на расстоянии вытянутой руки от Эниды. «Ты считаешь себя самой умной, но поступаешь как маленькая воровка, а твой спутник – обычный варвар. Мы запрещаем людям рассказывать правду, но ты должна знать, что именно он сделал, когда отдавал свои долги Хаосу. Спасибо за помощь, кстати, чуть не сказал Алекс, но увидев, с каким рвением наследница и первоначало начали кричать друг на друга, решил, что сейчас самый лучший момент, чтобы сбежать от родственников и продолжить свои поиски. Дождавшись, пока Энида снова начнет кричать в ответ, охотник шагнул в сторону и медленно начал обходить гнев, стараясь идти как можно дальше от его глаз и случайно не задеть лежавшие повсюду артефакты. Каждый из этих предметов при падении мог издать оглушительный грохот, который обратит на Алекса внимание гнева и станет одной из причин его смерти. Он отходил все дальше от первоначала, стараясь не слушать их бесполезного спора и не замечать, как хозяин ненависти машет руками в сторону маяка и пытается что-то доказать своей дочери, и у него почти получилось без проблем обойти красный монолит. Охотник почти увидел часть своей судьбы, но все его мысли внезапно пропали, а в голове возник оглушительный зов. Мир словно умер для охотника, все краски поблекли, и перед его глазами возник бледный туман. Он слышал в своей голове неразборчивый голос, который велел ему двигаться вперед и забыть про все, что когда-либо окружало Алекса. Его татуировка внезапно превратилась в один огромный ком боли и стала напоминать постоянно бьющееся сердце. Боль то утихала, то становилась вновь невыносимой, и этот цикл повторялся каждое мгновение, заставляя Алекса выполнить все, что требует голос, лишь бы избавиться от этого мучения. Медленно, словно только что научившийся ходить ребенок, охотник направился к единственному предмету в этой комнате, который еще не поглотил туман, к длинной позолоченной витрине, содержимое которой невозможно было увидеть с того ракурса, где стоял Алекс. К счастью для него, Энида и Рейнар были так увлечены спором, что абсолютно не замечали, чем занят человек из Крансмарка. Они не видели, как он подходит к витрине, как берет лежащий рядом древний топор, принадлежавший далекому предку Блэкхарда, сражающегося плечом к плечу с гневом во времена темных веков, и не услышали, как он срывает легкий замок позолоченного ящика и берет в руки то, что было его по праву. Ему пришлось пережить годы поисков, сотни бессонных ночей, когда он корпел над старыми книжками, пытаясь узнать хотя бы самую малость об этом клинке, и изнурительный поход с чародейкой, но Алекс все-таки смог найти заветный меч и выполнить часть пророчества. Он наконец вышел к зеленому и золотому берегу и заполучил оружие против существа, которое должно стать его погибелью. Сейчас человек из Крансмарка был настроен идти до конца и собирался убить наследника Аскаила, даже если использование клинком означает, что он сам падет от скверны. Охотник нашел часть своей судьбы и не собирался поворачивать назад. Находясь под зовом, Алекс был на пике эйфории и считал, что мог безнаказанно позволить себе делать все угодно, потому что голос говорил ему, что ни гнев, ни Энида не собирались отвлекаться от своего спора на лишнего в их ненормальной семье человека. «Мне плевать, что натворил Алекс», — прокричала чародейка в ответ, когда Алекс пробурчал себе под нос что-то похожее на благодарность и, думая, что его никто не замечает, начал уходить в сторону, чтобы, как подумала Энида, поближе рассмотреть коллекцию. «Я знаю, что у него не все дома, и мне безразлична судьба всех, кого он убил. Сейчас есть только ты и я. Ты действительно веришь в свою ложь, что можешь одолеть меня?» С усмешкой на губах спросил гнев и, переведя взгляд на живот чародейки, одной только силой мысли заставил ее согнуться пополам. «Есть только я. Ты ничто без меня, всего лишь человек, без рода и племени, который прибился, как паразитный червь, к одной из человеческих деревень и корчит из себя хозяина этого мира. В любое другое время, я бы не раздумывая размазал бы тебя по одной из стен и превратил вас обоих в часть моей коллекции, но сейчас, что сейчас?» Снова не дала договорить Энида. Превозмогая боль в желудке, который словно скрутили в спираль, она разогнулась и злобно прошипела: «Ты вместе со временем веками раздирали этот мир, неужели для тебя еще остались неприятности, к которым ты не успел подготовиться?» «Дело не в этом». Рейнар махнул на пульсирующий красным цветом монолит и продолжил кричать, обращаясь уже не к одной из своих наследниц, а к невидимому наблюдателю, стоявшему в стороне и с улыбкой наблюдающему за происходившей ситуацией. Именно в этот момент охотник подвергся зову, и если бы он был сейчас в себе, то понял бы, что гнев обращается к маяку, за точной копией которого наверняка следит архидемон и иногда связывается с первоначалом, чтобы попытаться убедить его перейти на сторону скверны. «Враги находятся за пределами нашего мира, где существует другое время со своими ходом и правилами. И они воспользовались этим, чтобы найти способ одолеть нас». Гнев недовольно потер виски и с шумом выдохнул. Энида продолжала невозмутимо стоять перед ним и терпеть невыносимую боль в желудке. Она внезапно поняла, что именно случилось с ее отцом, и почему гнев до сих пор не убил ее, и чародейка мгновенно бы попыталась проверить свою догадку, если бы не боязнь потерять зрение, взглянув на истинную сущность первоначала. «Ты так долго глядел в эту штуку, что она наконец решила посмотреть в тебя», — отрешенно спросила Энида и усмехнулась. «Ты сошел с ума, Рейнар. Превратился в безвольную игрушку в руках тех, с кем боролся почти всю свою жизнь. На город не нападали демоны, ты сам их впустил в свой дом, а твои жрецы из жалости решили прибрать за своим хозяином». «Замолчи», — гнев со всего размаха отвесил Эниде пощечину, из-за чего она невольно вскрикнула и упала на каменный пол. Рейнар не стал ждать, пока его дочь решит подняться сама, а наклонился, взял ее за красный воротник и поднял на уровень своих глаз. Чародейка почувствовала, как ее куртка рвется, когда приняла на себе весь вес ее тела, но не подала виду, что ее хоть как-то заботит судьба простых вещей.